Лиза стояла у дверей и, пригорюнившись, слушала пение Игнатия. В вышине одиноко томится луна, и могилы солдат озаряет. Красный фонарик. Я зажег фонарик с красным стеклом. Внутри фонарика была вставлена керосиновая лампочка. Фонарик осветил багровым светом тесный чулан и пыльную рухлядь, сваленную на полках. Я начал проявлять пленки, снятые отцом. У отца был маленький кодек. Отец любил снимать, но снятые катушки с пленкой валялись потом месяцами в ящике отцовского письменного стола. Перед большими праздниками в доме начиналась уборка. Мама вытаскивала эти катушки, отдавала мне, и я их проявлял. Это было увлекательное занятие, потому что я никогда не мог угадать, что появится на пленках. Кроме того, мне нравилось, что в чулан, пока я проявлял, никто не смел входить, даже мама. Я был отрезан от мира. Привычные звуки, стук тарелок, бой часов, пронзительный голос горничной Лизы почти не проникали в чулан. На стене чулана висела маска из папье-маше. Она изображала курносого клоуна с выпуклыми, как шишки, красными щечками. Из-под маленького белого цилиндра, надетого на бекрень, торчал рыжий клок пакли. В свете красного фонарика маска оживала. Клоун заглядывал в черную ванночку, где лежала в проявителе пленка. Он даже подмигивал мне. От него пахло клейстером. Иногда в квартире все затихало. Так случается даже в самых шумных семьях. Тогда мне становилось не по себе с глазу на глаз с этим клоуном. Постепенно я изучил его характер. Я знал, что клоун — человек насмешливый, что у него нет ничего святого на свете, и что в конце концов он отомстит нам за то, что мы всю жизнь держим его в чулане. Мне даже мерещилось, что клоун, наскучив молчанием, что-то бормотал иногда или напевал песенку. На заборе чепуха жарила варенье, куры съели петуха в это воскресенье. Но стоило мне открыть дверь чулана и впустить синеватый дневной свет, как клоун тотчас умирал и покрывался пылью. На этот раз отец сам принес мне несколько катушек с пленкой и попросил проявить. Отец только что возвратился из поездки в Москву. Было начало января 1906 года. В Москву отец попал в последние дни декабрьского восстания. Он рассказывал о баррикадах на Пресне, дружинниках, артиллерийском огне. Несмотря на неудачу восстания, отец приехал возбужденный, прохваченный московским морозом. Он был твердо уверен, что не за горами всеобщее восстание в России и долгожданная свобода. «Прояви получше», — сказал отец. «Там есть исторические московские снимки, только я не помню, на каких катушках». Все катушки были совершенно одинаковые. Отец не делал на них пометок. Пришлось проявлять наугад. На первой катушке московских снимков не оказалось. Там было только несколько снимков худого маленького человека в коротком пиджаке с галстуком, завязанным бантом. Человек этот стоял около стены, на ней висела длинная узкая картина. Долго я не мог ничего разобрать на этой картине. Потом я, наконец, увидел худое горбоносое лицо с огромными печальными глазами. Лицо это было завалено птичьими перьями. Отец подошел к чулану и спросил: «Ну как, есть московские снимки?» «Пока нет. Есть какой-то старичок около картины на стене». «Это же Врубель! Разве ты его не помнишь?» «Смотри, не передержи!» На картине ничего не проявилось, только лицо и какие-то перья. «Так и нужно», — ответил отец. «Это демон». Отец ушел. Тогда я вспомнил, как однажды отец за утренним чаем сказал маме, что в Киев приехал на несколько дней Михаил Александрович Врубель и просил отца зайти к нему в гостиницу. «Не понимаю я твоего увлечения Врубелем», — недовольно ответила мама. «Декаденщина какая-то. Боюсь я этих одержимых художников». Но отец все же пошел к Врубелю и взял меня с собой. Мы вошли в гостиницу около Золотых ворот и поднялись на пятый этаж. В коридоре пахло гостиничным утром, одеколоном и кофе. Отец постучал в низкую дверь. нам открыл худенький человечек в поношенном пиджаке. Лицо, волосы и глаза у него были такого же цвета, как и пиджак, серые с желтоватыми пятнами. Это был художник Врубель.